Матерь Агни-йоги. Учитель дает свою силу идущему за ним только тогда, когда он уверен, что она не будет обращена на дела недостойные. Если же его доверие не будет оправдываться, даяние прекращается. Тем, кто находится под лучом, очень осмотрительно приходится расходовать свои энергии, ибо они усилены энергиями луча. Знаем случаи, когда силы, посланные учителем, расходовались не по своему назначению. Много разрушений происходит от подобных явлений и много вреда. Огненная энергия требует большой бережности и осмотрительности.